да, конечно!» Бриана подняла коробку и прижала ее к груди, затем после паузы спросила: «А вы хотите, чтобы я пришла еще?» Роджер улыбнулся, в волосах у него запутались паутинки, на носу виднелась полоска грязи. «Ни о чем другом не мечтаю», — ответил он. «Тогда до завтра». Мысль о дневнике священника не покидала Роджера ни на миг, пока он возился с допотопным грузовичком, пытаясь завести его, и позднее, когда явился оценщик, чтобы отделить ценные антикварные вещи от старого хлама и составить список мебели для аукциона. Вся эта возня со старыми вещами навевала на Роджера меланхолию, словно кто-то теперь уже раз и навсегда отнимал у него юность вместе с этими бесполезными вещами и безделушками. Усевшись, наконец, после обеда с дневником священника в кабинете, он не мог с уверенностью сказать, что движет им – желание побольше узнать о Рэндаллах или стремление как-то восстановить хрупкую нить, связывающую с человеком, который на протяжении многих лет был ему отцом. Дневники велись методично. Ровные чернильные строки повествовали о всех главных событиях жизни прихода и общины, частью которой его преподобие мистер Уэкфилд являлся долгие годы. При виде этого простого серого блокнота и аккуратно исписанных страниц перед Роджером тут же возник образ священника. В свете настольной лампы поблескивает лысина, и он старательно записывает события минувшего дня. «Дисциплина», — пояснил он как-то Роджеру, — «регулярные занятия, особенно умственные, приносят огромную пользу. Католические монахи отправляли службу ежедневно в определенные часы. У священников был требник. Боюсь, не могу похвастаться тут особым усердием, но регулярное записывание того, что произошло за день, прочищает голову, и после этого я могу с чистым сердцем произнести молитву». С чистым сердцем. Роджеру хотелось бы и самому испытать это ощущение. Подобное состояние нечасто посещало его, особенно с тех пор, как он нашел эти вырезки в столе священника. Он наугад раскрыл дневник и стал медленно перелистывать страницы. Не промелькнет ли где-нибудь имя Рэндалл? Заметки датировались январем-июнем 1948 года. Он не солгал Бриане насчет исторического общества, но то была не единственная причина, по которой он не отдал ей дневник. В мае 1948 года Клэр Рэндалл возвратилась после своего таинственного исчезновения. Священник был хорошо знаком с Рэндаллами. Это событие наверняка должно быть упомянуто в дневнике. «Вот оно, запись от 7 мая. Сегодня вечером навещал жену Фрэнка Рэндалла после этой истории. Ужасно. Видел ее вчера, такая худенькая, одни глаза. Они просто не давали мне сидеть спокойно, бедняжка. Впрочем, изъяснялась она вполне разумно. То, что она пережила, любого может свести с ума. Что бы это ни было, ходят ужасные слухи, как неосмотрительно поступил доктор Бартоломью, сообщив, что она беременна. Какой страшный удар для Фрэнка и для нее тоже. Сердце мое разрывается от жалости к ним. Миссис Грейхам вот уже неделю болеет, не могла выбрать более подходящего времени. На следующей неделе благотворительная распродажа, а в сундуках у нас полно старой одежды». Роджер торопливо перелистывал страницы, выискивая, где еще упоминается имя Рэндалл, и вскоре нашел. Запись относилась к концу недели. 10 мая. На обед приходил Фрэнк Рэндалл. Изо всех сил стараюсь выяснить, что же произошло с его женой. Почти каждый день просиживаю у нее часами в надежде прекратить распространение этих нелепых слухов. Люди болтают, бог знает что, что она сошла с ума и прочее. Зная Клэр Рэндалл, вовсе не уверен, что ее в той же степени не оскорбляет эта нелепица, равно как и утверждение, что она совершенно аморальна. Тут или то, или другое. Несколько раз пытался заговорить с ней о случившемся, но она молчит, говорит о чем угодно, только не об этом. И мне кажется, что мысли ее витают где-то далеко-далеко. Не забыть бы упомянуть воскресные проповеди о вреде, который наносят злые сплетни. Хотя, с другой стороны, акцентировать внимание на этом прискорбном происшествии как бы не вышло хуже. 12 мая. Никак не удается побороть ощущение, что Клэр Рэндалл вовсе не безумна. До нее, разумеется, дошли все эти слухи. Однако в поведении ее не вижу ничего ненормального, хотя и чувствую, что ее мучает какая-то тайна, которую она вовсе не намерена раскрывать. Осторожно, как только мог, расспрашивал об этом Фрэнка, но он молчит, хотя и убежден, что кое-что она ему все же рассказала. Попытаюсь выяснить, чтобы помочь им, чем смогу. 14 мая. Заходил Фрэнк Рэндалл. Весьма встревоженный. Просил моей помощи, хотя я и так делаю все возможное. Похоже, это для него очень важно. Он старается держать себя в руках, но, боюсь, того гляди взорвется. Клэр уже достаточно окрепла, чтобы перенести переезд. На этой неделе он собирается забрать ее в Лондон. Уверил его, что сообщу о любых результатах в письме на его университетский адрес. О жене ни слова. Выяснил кое-какие интересные моменты о Джонатане Рэндалле, хотя не пойму, какую роль может играть предок Фрэнка во всей этой истории. О Джеймсе Фрейзере, как я уже говорил Фрэнку, пока ничего. «Большая тайна», — подумал Роджер. «И даже, скорее всего, не одна, а несколько». О чем просил священника Фрэнк Рэндалл? Очевидно, узнать как можно больше о Джонатане Рэндалле и Джеймсе Фрейзере. Выходит, Клэр говорила с мужем о Джеймсе Фрейзере. Что-то сказала ему о нем, если не все. Но какая может существовать связь между капитаном английской армии, погибшим при Колодане в 1746-м, и человеком, чье имя было неразрывно связано с тайной исчезновения Клэр в 1945-м и последующей тайной рождением Брианы. Все остальные записи в дневнике повествовали о рутинных событиях из жизни прихода. Перелистывая страницы, Роджер вдруг обнаружил, что улыбается. В строках, записанных рукой старого священника, словно оживала перед ним жизнь прихожан. Он настолько увлекся, что едва не пропустил последнюю запись, касающуюся просьбы Фрэнка Рэндалла. 18 июня. Получил короткое послание от Фрэнка Рэндалла. Его беспокоит здоровье жены. Беременность протекает с осложнениями. Он просит помолиться за них. Ответил ему, что все время молюсь о нем и его жене и желаю им всяческого благополучия. Сообщил также интересующую его информацию. Уж не знаю, сочтет ли он ее полезной, о том судить ему самому. Написал также о своей удивительной находке – могиле Джонатана Рэндалла в Сент-Килде. Спросил, хочет ли он, чтобы я сфотографировал надгробье. И все. Больше никаких упоминаний о Рэндаллах или Джеймсе Фрейзере. Роджер отложил дневник и потер виски. От чтения этих мелких бегущих строк у него немного разболелась голова. Если не считать подозрения, что человек по имени Джеймс Фрейзер как-то причастен ко всей этой истории, во всем остальном она оставалась столь же недоступной пониманию. Причем здесь, скажите на милость, Джонатан Рэндалл и почему он похоронен в Сент-Килде? Ведь в патенте на офицерский чин ясно говорилось, что место рождения Рэндалла – Суссекс. Каким же образом останки его оказались похороненными на заброшенном кладбище в Шотландии? Правда, это не слишком далеко от Колодана, но почему тело не переправили на родину, в Суссекс? «Вам что-нибудь сегодня еще понадобится, мистер Уэкфилд?» – прервало его бесплодные размышления голос Фионы. Он выпрямился, растерянно моргая, и увидел, что она держит в руках щетку и тряпку для натирания полов. Что? Ах, нет, нет, спасибо, Фиона. Однако, чем это вы заняты? Неужели в столь позднее время надо натирать полы? Да это все дамы из церкви, объяснила Фиона. Помните, вы сами говорили, что они могут приходить раз в месяц проводить тут свои встречи. Вот я решила прибраться маленько. Дамы из церкви? При мысли о том, что в дом заявится человек 40 домашних хозяек, источающих соболезнования и разодетых в двойки из твида и искусственно выращенные жемчуга, Роджер содрогнулся. «А чая вы с ними будете пить?» – спросила Фиона. «Его преподобие всегда пил». Мысль о том, что завтра ему придется одновременно развлекать Бриану Рэндалл и местных прихожанок, совершенно вывела Роджера из равновесия. «Нет», – твердо сказал он, – «я... у меня на завтра назначена встреча». Рука его уже лежала на телефоне, наполовину погребенным под грудой бумаг. «Прошу прощения, Фиона, но я должен позвонить». Бриана вошла, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Роджер звонил?» – осведомилась я. «А откуда ты знаешь?» – изумление, отразившееся на ее лице, быстро сменилось улыбкой. Она скинула халат. «Ну, конечно, он ведь единственный знакомый мне человек в городе». «Да уж, не думаю, что твои бостонские приятели стали бы звонить тебе сюда», – ответила я и взглянула на часы. «Во всяком случае, не в этот час. В Америке они сейчас все на футболе». Бриана, игнорируя ремарку, влезла с ногами под покрывало. «Завтра Роджер приглашает нас в Сент-Килду. Говорит, что там интересная церковь». «Да, слышала», – зевнув, ответила я. «Ладно, почему бы и нет. Возьму с собой решетку для гербария. Вдруг попадется королевская Вика. Обещала привезти образчик доктору Эбернетти для его исследований. Но если вы собираетесь весь день шататься по кладбищу, читая надгробные надписи, то я, пожалуй, лучше останусь. Копание в прошлом – довольно утомительное занятие». В глазах Брианы вспыхнул насмешливый огонек. Мне показалось, что она хочет что-то сказать, но девушка лишь кивнула с хитроватой улыбкой, застывшей в уголках губ, и погасила свет. Я лежала в темноте, прислушиваясь, как она тихо ворочается в постели, затем к мерному сонному дыханию. Так значит, Сент-Килда. Никогда там не была, но слышала об этом месте. Там действительно стояла старая церковь, давным-давно заброшенная. Туристы туда не заглядывали, лишь изредка появлялся какой-нибудь изыскатель-одиночка. Возможно, именно там предоставится мне удобный случай, которого я так ждала. Там будут и Роджер, и Бриана, и больше никого. Никто не помешает. Самое подходящее место, чтобы сказать им. Там, среди давно ушедших из жизни прихожан местечко. Роджер еще не установил место нахождения остальных людей из Ларри Броха, но похоже, что, по крайней мере, в Колодонской битве они уцелели. А именно это мне и надо было знать. Тогда я смогу рассказать Бри, чем все закончилось». При мысли о предстоящем разговоре во рту у меня пересохло. Какие найти слова? Я пыталась представить, как это будет, что скажу я и что могут ответить они. Но воображение подвело. Более чем когда-либо я сожалела об обещании, данном Фрэнку, не писать отцу Уэкфилду. Если б я написала, Роджер бы знал уже. А может и нет. Священник бы мне просто не поверил. Я беспокойно ворочалась в постели, терзаемая сомнениями, но наваливалась усталость, и в конце концов я сдалась, легла на спину и закрыла в темноте глаза. Воспоминание словно вызвало дух священника. В сонном моем сознании прозвучала цитата из Библии: «Для всякого дня достаточно зла его». Ее бормотал, словно издали, голос его преподобия. «Для всякого дня достаточно зла его». Я уснула. Я проснулась в сгустившейся тьме. Пальцы впивались в покрывало. Сердце колотилось так бешено, что, казалось, кожа моя гудит, как барабан. «Господи!» — воскликнула я. Шелк ночной рубашки жарко лип к телу. Открыв глаза, я увидела, как просвечивают через ткань соски твердые, как мрамор. Спазмы сводили руки и бедра. Я вся дрожала. Интересно, кричала ли я? Вероятно, все же нет. С другого конца комнаты доносилось ровное дыхание Брианы. Я откинулась на подушке, испытывая страшную слабость. Лицо почему-то было горячее и влажное. «Господи, Боже ты мой, милостивый!» — взмолилась я, глубоко втягивая воздух, пока биение сердца не пришло в норму.